Правила определения целей. Для эффективной постановки целей существует несколько важных правил. Прежде всего, ваши цели должны находиться в гармонии, а не в противоречии друг с другом. У вас не может быть одновременно цели добиться финансового преуспевания или открыть собственное дело, и цели проводить половину дня на пляже или курсах обучения игре в гольф. Ваши цели должны взаимно поддерживать и усиливать друг друга. Во-вторых, ваши цели должны сами бросать вам вызов. Они должны заставлять вас волноваться, даже не являясь подавляющими. Когда вы только ставите себе цель, вероятность ее достижения уже должна быть 50 или более процентов. Такой уровень вероятности является идеальным для мотивации, и он не настолько низок, чтобы вы быстро разочаровались. После того, как вы приобретете определенный навык в достижении целей, вы сможете вполне уверенно ставить себе цели, вероятность достижения которых составляет только 40% или даже 30-20%, и у вас будет достаточно мотивации и удовольствия в вашем стремлении к выполнению задуманного. В-третьих, у вас должны быть цели как материальные, так и нематериальные, качественные и количественные. У вас должны быть четкие цели, которые можно объективно измерить и оценить. В то же время у вас должны быть качественные цели, связанные с вашим внутренним миром и взаимоотношениями. В отношении вашей семьи у вас может быть цель количественная – приобретение дома больших размеров. Качественной целью в отношении вашей семьи может быть, например, желание стать более терпеливым, любящим человеком. Эти две цели отлично дополняют друг друга. Они уравновешивают внутреннее и внешнее. В-четвертых, у вас должны быть цели как близкие, так и долгосрочные. Вам нужны задачи на сегодня и цели на 5, 10 и 20 лет вперед. Идеальный срок для близкой цели в бизнесе, карьере и планах, касающихся личной жизни, около 90 дней. Идеальный промежуток для долгосрочных целей в тех же областях от 2 до 3 лет. Похоже, что эти жизненные горизонты являются наилучшими для непрерывной мотивации. Самая лучшая главная цель или первостепенная задача – цель количественная, бросающая вызов и рассчитанная на 2 или 3 года. Далее вы можете разбить ее на сегменты по 90 дней, а после этого разбить последние на месячные, недельные подцели и подцели на один день, обладающие измеримыми критериями, по которым вы можете оценить, насколько вы продвинулись. Идеальная жизнь сконцентрирована, полна целей, позитивна и организована так, что каждый час и каждый день вы движетесь к важным целям. Вы всегда знаете, что вы делаете и почему. У вас постоянное ощущение продвижения вперед. Большую часть времени вы чувствуете себя победителем. Решение стать человеком, ставящим и достигающим цели и ориентированным на будущее, дает замечательное ощущение контроля ситуации. Вы чувствуете, что у вас все великолепно. Вы ощущаете себя хозяином собственной судьбы. Ваше самоуважение возрастает по мере того, как вы продвигаетесь по направлению к своим целям. Вы уважаете себя и нравитесь себе все больше и больше. Ваш характер улучшается, и вы становитесь позитивной, уверенной в себе личностью. Вас радует и волнует жизнь. Вы спускаете шлюзы своего потенциала и движетесь все быстрее и быстрее навстречу своей цели.